Если поступаешь по-своему, то все ошибки твои. Нэнси плакала, сидя у себя в комнате. Родители не дали ей разрешения выйти замуж за Декаса. Она их понимала и ни в чем не винила. Значит, она должна уйти с Райтом. Деревенской веселой свадьбы не будет. И ничего такого близкого и понятного ей не будет. Он заехал за ней, когда уже стемнело, чтобы не привлекать внимание односельчан. Но не зашел в дом, так как знал, люди боятся его. Нэнси вышла из дома, неся в большом узле свои нехитрые пожитки. Декас ласково приобнял ее. «Я тебя никогда не обижу», — тихо прошептал он ей. Взял узел из ее рук и привязал к седлу своего коня. Для Нэнси он привел еще одного коня, темно-серого. Так девушка и уехала из дома, еще и не жена, и неблагословленная родителями невеста. Райт снял комнату в городе, а Нэнси занялась нехитрым бытом. Свадьба состоялась буквально на следующий день. Как оказалось, Райт обо всем уже договорился и купил даже невесте подвенечное платье. Девушка была настолько ошеломлена такими резкими поворотами в своей судьбе, что мало на что обращала внимание. У них не было гостей, если не считать нескольких боевых друзей Райта. Подруги Нэнси не пришли на свадьбу, побоялись. Родители не пришли тоже, хотя Нэнси их и известила с посыльным. Кроме того, будущий муж представил ей одного из своих друзей отдельно, предложив его на роль посаженного мужа. Того, кто поможет ей, если с ним что-то случится. Нэнси лишь кивнула. «Что может случиться?» Декасы живут долго, гораздо дольше людей. После свадьбы, пока не начались дожди, Райт начал искать место для их будущего дома. В эти поездки он брал с собой и жену. Ни одно поселение, ни одно место Декасу не нравилось. В тот день они ехали вдоль реки и весело разговаривали, как вдруг на опушке леса они увидели огромного волка. Женщина было испугалась, но Райт направил коня прямо к волку. Нэнси поколебалась, но двинулась следом за мужем. Волк подождал, когда они будут ближе, и пробежал вперед, но не убежал, а снова остановился. Так он их привел на опушку леса, обернулся, посмотрел долгим взглядом и скрылся в чаще. Посередине опушки стояло огромное зеленое дерево. Райт обошел вокруг дерева и сказал, что это идеальное место, а дерево — это страж, который будет их охранять. Он нанял строителей, и еще до наступления холодного сезона дождей они построили большой, добротный, двухэтажный деревянный дом с балконом наверху. Рядом с домом стояло дерево-страж. Вокруг дома возвели высокий забор, защищающий дом от леса. Так, в уединении, в стороне от поселения, стала жить Нэнси и ее муж Декас. Незаметно миновал сезон дождей. Миновало лето и засушливый период. А потом вновь нахмурилось небо, наливаясь новыми дождями. Как раз тогда Нэнси ранним утром родила двух рыжеволосых мальчиков. Повитуха сказала, что небо заметило этих детей, ведь выглянуло солнце, и осветила только-только родившихся малышей. Это знак свыше. Эти дети сделают что-то важное. В их руках не только их судьба. Они родились уже с волосами, и в свете солнца волосы мальчиков заиграли огненным рыжим светом, словно они сами готовы были светить. Близнецы не плакали. Они лучисто улыбались, словно были рады прийти в этот мир. И Нэнси назвала их Рат и Ран, совместив название солнца Ратана и имя их отца Райта, которое тоже означало свет. Да, Рат и Ран были похожи друг на друга, и оба, по закону крови, были похожи на отца и были декасами, а не людьми. Но все-таки они не были точной копией друг друга. Рат был крупнее и шире в плечах своего брата еще с самого рождения. Он родился первым и считался старшим. Ран был худеньким, слабеньким и всегда был сентиментальным, мечтательным, подчас наивным. Он родился вторым. Ран любил фантазировать и мечтать. Раджа всегда жил сегодняшним днем и никогда не фантазировал о будущем. Близнецы росли. Слуги иногда менялись. В доме появился большой камин. Только дерево страж оставалось неизменным, таким же могучим и зеленым великаном. Казалось, что так будет всегда. Дерево давало ощущение вечности и незыблемости существования. Даже страшно было представить, если бы оно вдруг исчезло. Рад посмеивался над этими фантазиями и даже сказал, что когда вырастет, то срубит дерево, чтобы доказать ему, что это всего лишь дерево. Ран плакал так горько, что маме Нэнси пришлось взять торжественную клятву Рата, что тот никогда так не сделает. Но однажды их безмятежная жизнь закончилась. Мальчикам тогда было всего по 7 лет, но дети запомнили этот день на всю жизнь. Вот отец вернулся из города, но не один, а с другом, воином. Дети с восхищением смотрели на сурового воина и пытались тихонько потрогать его меч в ножнах. Этот воин гостил у них несколько дней, а потом он с отцом ушел на север. Отец никому не объяснил, зачем он едет, сказал только, что у него есть дело, и он постарается остаться в живых. В тот день он подозвал сыновей и велел им беречь свою мать, а если он не вернется, то принять и смириться с новым мужем их матери. Ждать себя он велел ровно год. Ран хорошо помнил, как махал ему рукой, а отец махал ему в ответ, уже будучи на самой кромке леса. Тогда он видел его в последний раз. Он часто потом видел во сне, как отец машет ему рукой. Ран кричал ему «Вернись!» и просыпался в слезах. Ран и Рат ждали его каждый день, утром и вечером. Они выбегали за ворота и смотрели в сторону леса, но отца не было. Ран тайком подходил к мощному стволу дерева, гладил его по шершавой коре и спрашивал, где его отец теперь, и жив ли он, и прислушивался в надежде услышать ответ. Но ответа не было. И мальчик чувствовал, что отца больше нет. Так прошел год, и отец не вернулся. Деньги, оставленные отцом, таяли, и Нэнси уже подумывала пойти в город, чтобы найти работу. Если бы не дети, она давно бы так и сделала, но их дом был далеко от города, и ездить так далеко было не просто трудно, это было опасно для женщины. Нэнси думала также продать дом, купить жилье в городе и переехать туда с детьми. Но как только она думала об этом, ее сердце сжималось от боли. Она не хотела покидать такой родной дом, в котором столько воспоминаний. И тогда она решилась. Она написала письмо мужчине, который был на ее свадьбе вторым мужем. Это решение ей далось нелегко. Она все надеялась, что муж вернется. Райт взял с нее обещание написать второму мужу, если он не вернется ровно через год. Он собственноручно записал его адрес в домовой книге и показал ей. Нэнси тянула еще полгода после годового срока, оправдывая себя тем, что у нее много дел. К тому же, этого второго мужа она едва знала. Фактически, в день свадьбы ее любимый муж привел его и сказал: «Вот он будет твоей опорой, если что». Она не помнила, как он выглядел, и даже его имени не помнила. Ведь тогда Нэнси рассеянно кивнула и едва скользнула по нему взглядом. Ее глаза смотрели только на любимого мужа. Свадьба и будущая совместная жизнь тогда занимали ее, а не эти мелочи. Разве думала она, что станет вдовой с двумя детьми? И вот теперь ей приснился сон. Она стоит у ворот и смотрит вдаль. На горизонте садится солнце, и вдруг она видит мужа. Он едет по кромке леса, так же, как когда-то, когда она ждала его. Она бросилась к нему, но трава мешала бежать, юбка путалась и цеплялась за траву под ногами. Муж остановился, обернулся и строго сказал ей: «Ты мне обещала». Нэнси проснулась вся в слезах. Она не сумела его догнать во сне. Она не сумела его обнять в последний раз. И она должна выполнить обещание, написать письмо, написать тому, кого не знала. Прошло столько лет. И она написала сухое письмо, что ее муж пропал, тайне надеясь, что второй муж не ответит. Однако пришел ответ, такой же сухой и обстоятельный, что он приедет к исходу лета, была указана дата, и возьмет все заботы о семье на себя. А еще прислал денег, чтобы Нэнси ни в чем не нуждалась. Пришлось ей рассказать детям, что приедет тот, кто должен быть ей вторым мужем. Рат и Ран не удивились. Они знали, что, согласно древним обычаям, если браком сочетается женщина-человек и мужчина-декас, то к алтарю ее ведет другой декас, а у самого алтаря уступает свое место настоящему мужу. Разыгрывается ритуальная сцена, как в древней легенде про женщину, которая любила человека, а потом, решив, что он погиб, полюбила декаса. В последний момент человек вернулся, но декас не стал с ним драться, хотя легко бы победил человека, и уступил место у алтаря. Он назвал его своим братом и тем самым показал всем, что декасы и люди — это одна раса людей, им нечего делить, и даже драться из-за женщины не стоит. И мужчина-человек был вынужден потом смириться, что не все дети были его. Дети декаса стали сильными воинами и защитниками не только их семьи, но и всего поселения людей. В этом был глубокий смысл объединения силы, продолжения рода и сохранения мира. Это было и понятно почему. Ведь женщины-декасы были бесплодны, и жениться декас мог только на женщине-человеке, невольно вступая в конфликт с мужчинами-людьми. Важно было не только сохранить мир с людьми, но и сохранить своих детей. Мальчики в таком браке всегда рождались декасами, а вот девочки обычно были людьми. Но иногда они рождались декасами, и тогда они могли иметь семью. Такие женщины часто становились воинами, подчас ни в чем не уступая мужчинам ни в силе, ни в ловкости. Легенда же о любви и мире между людьми и декасами стала песней, которую знали все от мала до велика. Но это было скорее мечтой, ибо на самом деле конфликт между людьми и декасами никуда не делся. Конечно, люди боялись декасов и старались открыто не вступать с ними в конфликт. Впрочем, боялись весьма обоснованно, ведь те обладали той силой, которой у людей нет и никогда не будет. Люди были вынуждены уступать декасам во многих вопросах. Так и повелось с тех пор. Если женщина выходила замуж за декаса, то она обязана была иметь запасного мужа, который обеспечивал защиту и материальную жизнь семьи, если что-то случалось с ее первым мужем. Декасы, поскольку были немногочисленными, очень трепетно относились к продолжению рода и старались сохранить свою семью любой ценой. Второй муж был дополнительной страховкой для семьи. Запасной муж не имел права ничего требовать, но до тех пор, пока муж был жив. Если что-то случалось с мужем, заботу о семье и женщине брал он. Если у него к тому времени была своя семья, то он просто оказывал необходимую материальную помощь или даже находил ей обеспеченного мужа. Если у него не было своей семьи, то он мог жениться на женщине сам. Мог ли второй муж принудить женщину быть его женой? По закону он имел на нее право. Но если женщина отказывалась вступать в брак, то она отказывалась также и от материальной, и всякой другой поддержки. и тогда считалось, что она не выполнила волю покойного мужа. Это было плохо и осуждалось. Такой женщине было сложно выйти замуж вторично. Нэнси все это знала, как и то, что второго мужа обычно подыскивали вместе, будущий муж и жена, и учитывалось мнение в первую очередь жены, так как ей жить с ним дальше, если первого мужа не станет. В условиях войны со стаями нелюдей, которые в последнее время донимали их земли, это было более чем оправданной тактикой. Она защищала семью и вела к продолжению рода Декасов. Но в жизни Нэнси все произошло слишком быстро. Встреча с любимым, ее уход от родителей, ее свадьба. И вдруг новая ее жизнь — это совсем не то, что было раньше. Что от нее потребует этот Декас, которого она совсем не знает? Нэнси вся извелась от мыслей. Она вспомнила пословицу у людей: «Декас может соблазнить любую женщину, как бы ни была она горда». Теперь эта фраза ей не казалась забавной. Она была наполнена скрытым, не очень хорошим смыслом. Первый муж Райот не любил участвовать в боях. Он любил путешествовать. Он рисовал картины. А еще он любил женщин. Нэнси догадывалась, что он не всегда хранил ей верность, но она старалась не думать об этом. Ордон тоже любил женщин, как и все Декасы, и он специально приехал в тот город, в пригороде которого жила Нэнси. Ему было интересно посмотреть на нее. Ордон прошелся вдоль высокого забора и решил подождать ее снаружи. Нэнси появилась утром. Она ехала на лошади в сторону ближайшего поселения. Вероятно, она направлялась на местный рынок за провизией. Ордон подумал, что дела ее не очень хороши, раз она едет сама. Рассмотреть ему ее не удалось, но он увидел, что она была невысокой, и у нее были длинные русые волосы, достаточно обычная внешность для женщины-человека. Но Декаса всегда интересует не только внешность, но и внутренняя суть. Ордон быстро просканировал ее и с удовлетворением отметил, что женщина обладает достаточно редкой чистотой. Она была верной, тихой, спокойной, домашней. Такую не каждому удастся соблазнить. Райоту она понравилась. Декас прикрыл глаза, вызывая в памяти ее силуэт на коне, и подумал: «Ну что же, посмотрим на тебя вблизи, когда придет время». И это время пришло. Он получил от нее письмо. Он провел по нему рукой. За сухими строчками об исчезновении мужа он почувствовал тревогу и страх перед будущим. Ордон улыбнулся и быстро написал сухой ответ, что приедет, и указал дату. За неделю до приезда Ордона Нэнси начала нервничать. Все валилось из ее рук. Ее жизнь вновь резко менялась. Она не тешила себя иллюзиями. Она боялась чужого ей Декаса и не знала, как себя вести. В ее памяти вдруг всплыли все страшные истории про Декасов. Ее мать говорила ей: «Это не люди, ты их никогда не поймешь и никогда не узнаешь, что нужно Декасу. Не ходи замуж за Декаса». Но Нэнси не послушалась. А мать была права. А теперь она должна была выполнить волю мужа. Неожиданно все решилось само собой. Ордон вошел в дом на день раньше. Нэнси была не готова к приезду гостя. Он вошел в гостиную, сбросил походный плащ в кресло. Молчаливый старенький слуга тотчас унес плащ, чтобы почистить его и повесить на место. Храня верность первому хозяину, тот остался работать у Нэнси, тогда как другие слуги покинули дом. Нэнси более не могла им платить жалования. Остались еще старая кухарка и дворецкий. Дворецкий был пьяницей, его бы никто не взял на работу. Вот и сейчас дворецкий, покачиваясь, сообщил заплетающимся языком, что прибыл господин Ордон. В этот момент Нэнси вышивала полотенце для будущего второго мужа. Таков был обычай. Когда муж входит в дом, жена дает ему полотенце, которое вышила сама в силу своих умений и стараний. Муж умывается водой, которая обязательно стояла в доме не менее суток до его прихода, и вытирается этим полотенцем. Считалось, что этим он берет на себя все тяготы и заботы по дому, чьей водой умылся, а стер полотенцем над которым работала жена. И не имеет значения, останется ли он в этом доме или нет. Воины-мужья забирали с собой свои полотенца, и они служили невидимой нитью, связывающих их с домом. Нэнси хорошо помнила, как она вышивала свое первое полотенце для своего любимого мужа. Она начала вышивать его заранее, даже не надеясь, что встретит его вновь на опушке леса. Муж даже сказал ей потом, что это полотенце заставило его вернуться. И вышила она тогда лес, где они встретились, и волка, символ Декаса. Райт забрал его с собой. И если он погиб, то тело его сожгли вместе с ее работой, в которую она тогда вложила свою душу и надежды на счастье. А теперь все это сгорело в огне. Нэнси с улыбкой вспоминала, как после свадьбы ее муж умылся в комнате, что они сняли накануне, и вытерся ее полотенцем. Она была так счастлива. Иногда она думала, что, может быть, если бы они вошли сразу в свой дом, он был бы сейчас жив. Ведь они сменили жилье, изменив тем самым свою судьбу. Что вышить второму незнакомому своему мужу, Нэнси не знала. Она долго думала и взялась за работу только за 3 дня до его приезда, так как тянуть больше было нельзя. Она решила вышить что-то нейтральное, например, цветок. Незаметно для себя увлеклась. Цветок получился пышным, сказочной красоты. Осталось совсем немного, и до завтра она должна была успеть. Нэнси была довольна. Подарить такое полотенце было совсем не стыдно. Она старалась. Услышав сиплый, заплетающийся голос дворецкого, Нэнси словно очнулась от работы. Резко вскочила и вскрикнула от боли. Она укололась острой иголкой. Капля крови измазала полотенце. Нэнси растерянно смотрела на Уордена. «Да, это он. Возможно, он. Те же темные волосы, зеленые глаза». Она не помнила его. Уорден улыбнулся. Он увидел женщину, красивую, простую. Увидел ее смятение и страх в глазах. И она ему понравилась уже вторично. «Она из тех, на которых женится», — подумал он. Декас повернулся к пьяному дворецкому и посмотрел на него спокойным, но суровым взглядом. Дворецкого как ветром сдуло. Уорден подошел к Нэнси, мягко взял из ее рук полотенце. Мягкий, спокойный голос ее буквально заворожил. «Благодарю тебя, милая. Не нужно дальше вышивать. Это уже будет другой узор». Нэнси послушно выпустила полотенце из рук. Ей понравился этот голос. Она чувствовала умиротворение и покой. Орден взял ее пальчик, стер каплю крови и приложил его к своим губам. «Я тебя никогда не обижу», — тихо сказал он ей. Нэнси вздрогнула. Эти простые слова вернули ее в прошлое, когда она стояла на пороге своего счастья. Неужели история повторяется? Она смотрела на него и не могла понять, что произошло. Воистину, Декасам дана великая сила. Она ведь и не знала Декасов толком. Ее муж был художником, большую часть времени он рисовал, и он был совсем другим. Когда он не рисовал, то часто смеялся, был весел и очень жизнерадостен. А когда рисовал, то никто не смел его беспокоить. Нэнси понимала, что Орден обладает другой силой, не такой, как ее муж. И он может управлять людьми, возможно, даже больше, чем ее муж художник, но сейчас она была готова ему подчиниться, даже понимая это. Орден взял полотенце и учтиво отошел в сторону. Нэнси вспыхнула. Ей почему-то захотелось, чтобы тот обнял ее. Но Орден не сделал этого. Почему? Может, она ему не нравится? Нэнси торопливо пригладила растрепавшиеся волосы. Орден смотрел ей в глаза и улыбался. «Ты очень красивая», — мягко сказал он. «Не торопись, милая. Так будет лучше для тебя». И тут Нэнси поняла, что он — тот единственный, кто был ей предназначен судьбой. Ведь он даже знает, о чем она думает. Ее муж был ей любим, но то была молодость, страсть. А тут она даже не могла понять, что это. Орден подошел к потухшему камину и покачал головой. Он по-хозяйски выгреб угли в сторону, положил свежих дров и зажег огонь. Нэнси наблюдала за ним как завороженная. Она моргнула, ей показалось, что огонь зажегся сам по себе. Орден повернулся к ней и улыбнулся. «Нэнси, где же вода, чтобы я мог умыться?» Нэнси торопливо побежала на кухню. Она схватила ковш, но он упал на пол с громким звоном. Нэнси нервничала, но совершенно по другой причине. Она хотела как можно скорее принести ему воды, пока он не ушел. Орден вошел сам вслед за ней и перехватил ее руку, когда она поднимала ковш с пола. «Не надо поднимать то, что упало», — мягко сказал он ей. «Жизнь не сложится». Нэнси встала, не в силах отнять свою руку из его рук. У нее кружилась голова от непонятного чувства. Орден отпустил ее руку сам. Он подошел к умывальнику и сказал: «Поливай мне из своих рук». Нэнси зачерпнула горстями воду и стала поливать ему на ладони. Она даже не скрывала, как ей это нравится, и была бы готова вылить целую бочку. Но Орден так быстро умылся, что Нэнси не смогла сдержать вздоха сожаления. Он посмотрел на нее внимательным взглядом, коротко улыбнулся, но ничего не сказал, и молча вытерся ее полотенцем. «Давай я постираю его», — Нэнси протянула руку к полотенцу. «Я запачкала его». «Не время смывать первые впечатления», — Орден улыбнулся. Эту сцену видел Ран и Рат. Все это время они прятались за занавеской. Они хотели пробраться следом за гостем в гостиную, где сидела их мать, но дворецкий прямо перед их носом закрыл дверь. Сами войти они не решились. Они сгорали от любопытства, какой он, как и что скажет. Но первое свидание с их матерью им увидеть не удалось. Зато они видели, как блестели ее глаза, когда она поливала ему, когда он умывался. «Быстро же она забыла отца», — тихо сказал Рат с негодованием. Ран кивнул. В этот момент Орден повернулся в их сторону и мягко поманил пальцем. Дети робко вышли, почему-то они почувствовали, что этот мужчина обладает внутренней силой и весьма непрост. Мужчина присел на корточки, чтобы быть на одном уровне с детьми, подмигнул им и протянул руку. Он оказался совсем не злым, его глаза были тоже ярко-зеленые, как и у их отца. Рат первый протянул руку и представился. «Я Рат, я старший». Мужчина рассмеялся и тихим, спокойным голосом сказал: «Ну что же, старший Рат, меня зовут Орден». Ран почувствовал, как этот мягкий, ласковый голос обволакивает его и лишает возможности сопротивляться. Почувствовав это, Ран развернулся и убежал. Нэнси хотела догнать непослушного сына, но Орден мягко остановил ее рукой. «Не надо. У него есть определенная сила, и его реакция ожидаема. Он должен ко мне привыкнуть». Ран забился в свою комнату. Он не боялся, нет, он был просто в смятении. Он не знал, что ему делать и как себя вести. Следом за ним пришла мама. Она присела около него, погладила его по головке и сказала: «Не бойся его. Видишь, я же не боюсь его». Ран лег калачиком на кровати, положил голову на колени матери и ничего не ответил. Он понял. Орден сделает так, как он хочет, и никак иначе. Если будет надо подмять его, он это сделает. Единственный способ избежать давления — не встречаться с ним. Рат пришел через некоторое время и коротко сказал: «Ты трус». Ран промолчал в ответ. «Что толку объяснять то, что чувствуешь? Все равно Рат не поймет». Но Рат не унимался. «Мне Орден обещал, что у меня будет конь. Настоящий конь! Скоро в наших конюшнях будут лошади!» Ран стиснул зубы. Они мечтали о коне. Откуда Орден узнал об этом? Этот Орден очень умен. Он уже прибрал к своим рукам мать, прибрал Рата, приберет и его рано. Дай ему только такую возможность. Убедившись, что с сыновьями все в порядке, Нэнси пошла в свою опочивальню. Была уже глубокая ночь. Она в нерешительности открыла дверь и изумленно остановилась на пороге. Спальня была пуста. «А где же Орден?» Нэнси в смятении заметалась по коридору. Она хотела и не хотела, чтобы Орден пришел сюда. По закону он имел на это право, так как во время венчания он был сзади ее мужа и был вторым. Но в то же время она не была готова к этому. А вдруг она ему не нравится, он просто выполняет свой денежный долг? Нэнси неожиданно вспомнила. Вот она с мужем на ступеньках таверны. Рядом с ними ее второй муж, но он как в тумане. Она не помнит его. Крыса пробежала. Нэнси еще раз попыталась вспомнить. И вдруг поняла, тот, второй муж, был ниже ростом ее мужа, а этот — выше? Или она ошибается? Нэнси решительно пошла в гостиную. Она почему-то подумала, что Орден там. Действительно, Орден расположился на диване и задумчиво смотрел в огонь камина, который сам же и зажег этим вечером. Нэнси остановилась на пороге, не зная, что сказать. Орден легко встал и неслышными шагами подошел к ней. Но по-прежнему даже не прикоснулся. «Милая, не торопи себя. Должно пройти время». Орден смотрел ей в глаза своими зелеными бездонными глазами. Нэнси вновь почувствовала, что она снова готова ему подчиниться, выполнить все, что он скажет. Но она хотела спросить. «Орден, ты помнишь, как по пути в таверну ты шутил, ты всех смешил? Ты очень был смешливый, а сейчас не такой». Она намеренно сказала то, чего не было, так как хотела услышать его ответ. Орден не сдержал смешка, так как услышал ложь, но спокойно ответил. «Ты ошибаешься. Я не шутил и не смеялся. Я всегда такой, какой есть. Может, черная крыса на крыльце тебе показалась смешной? Пьянчуга был прав. Крыса увела твоего мужа в неизвестность». Нэнси вспыхнула. «Значит, она ошибалась, и это именно тот, кто и есть. Она вздумала проверять. Это нехорошо». Орден улыбнулся, ласково провел рукой по ее плечу. «Иди спи. Завтра будет хороший день. Не беспокойся ни о чем». Нэнси покорно ушла. Во сне она видела Ордена. Он обнимал ее. Если дворецкий не пьян, значит, что-то точно случилось. Утро выдалось солнечным. Нэнси спустилась к столу и остолбенела. Дворецкий, совершенно трезвый, в безукоризненно чистой одежде, стоял у дверей. Он выглядел так, словно служил графу. Помимо старой кухарки, еще две женщины были в столовой. Одна разливала чай, другая протирала полки и убиралась. Во главе стола сидел Орден. Он сделал приглашающий жест рукой на место рядом с собой. Нэнси села. Орден тихо осведомился. «Хорошо спала?» Нэнси, слегка покраснев, кивнула. Орден едва заметно улыбнулся и продолжил. «Я рад, милая. Я попросил кухарку привести помощниц. Думаю, нам нужен порядок в доме и дисциплина среди слуг». Нэнси ошарашенно кивнула. Орден вел себя так, словно он вернулся в этот дом, в котором жил не один десяток лет, и сейчас наводит порядок. Ей хотелось спросить, есть ли у него свой дом, но не решилась. В столовую влетел Рат. Остановился при виде изменившегося дворецкого, поправил одежду, вежливо поздоровался и сел за стол. «А где Ран?» — осведомился Орден. «Он в комнате сидит. Он трус», — сообщил Рат. «Не говори так никогда», — прервал его Орден. «Придет время, и ты поймешь, как ошибался. Позови его». Орден говорил спокойным, но суровым голосом. Рат тотчас понял, что ослушаться его он не посмеет. Мальчик встал и вышел из столовой. Он пошел в комнату к брату. Ран сидел в той же позе, поджав колени на подоконнике, и смотрел на большое дерево. «Эй, трус!» — начал Рат и тут же прикусил язык, боязливо обернулся. «Пошли, Ран, вниз! Орден зовет тебя завтракать!» Ран кивнул и поплелся за братом. Он совсем не жаждал видеть того, кто обладал такой мощной силой. Завтрак прошел спокойно, словно так всегда и было. «Не желай того, что не принадлежит тебе». Ран привыкал к Ордену долго. Он старался не встречаться с ним. Он намеренно опаздывал на завтрак. Он старался ходить по дому так, чтобы не столкнуться с ним в коридоре. Орден не настаивал на общении. И Ран понимал, чувствовал, что что-то тут не так. Но никак не мог уловить, что именно. Он уже хотел, чтобы Орден сам к нему пришел, но тот не приходил. И в этом была какая-то цель. Только какая? Мама приходила к нему сама, и они подолгу беседовали. Она никак не могла понять, в чем дело, да и сам Ран не мог объяснить ей, что не так. Раджа, напротив, быстро нашел с Орденом общий язык, и очень скоро тот стал обучать его ездить верхом на лошади, так как в конюшнях появились кони. Ран наблюдал издалека, но не мог пересилить себя и подойти. Орден делал вид, что не видел этого. Ран тайком брал лошадь из стойла, благо конюх не возражал, и учился сам, подражая старшему брату. Но ему было не угнаться за ним. Ран с грустью наблюдал, как Рат учится метать ножи, научился приемам рукопашного боя и даже взял в руки настоящий меч. Настоящий меч для них был давней мечтой, и вот теперь у Рата был меч, а у него нет. Иногда Ран плакал ночью в подушку от отчаяния и бессилия что-либо изменить, но не мог подойти к Ордену, не мог переломить себя. Вот так и прошли последние 3 года с Орденом. Отца же уже не было 5 лет. За это время мама родила еще одного сына, их младшего брата, которого назвала Рэй. Рат по-прежнему много времени проводил с отчимом, а Ран — с мамой. И поневоле с младшим братом. Как бы он ни любил Ордена, он привязался к маленькому Рэю. Брат Рэй рос смышленым, умным и всегда пытался восстановить справедливость. Чувство справедливости у него было в крови. Ран опекал Рэя и даже ревновал его, когда тот уходил к отцу. Рэй всегда звал его с собой, но Ран не шел. Что он скажет ему? Что он, наконец, надумал пообщаться? Глупо как-то. Рат насмехался над Раном, называя маменькиным сынком. Но тихо и незаметно, когда никто не видел и не слышал. Он не сомневался, что Орден рассердится на него, если узнает, но также и знал, что Ран никогда не побежит жаловаться. Ран тихо глотал слезы и действительно никогда никому ничего не говорил. Последней точкой стал конь. И произошло это совсем недавно, всего каких-то 3 месяца назад, весной. Ран вздохнул. Он окончательно поругался со старшим братом. Они оба хотели черного коня, как когда-то у их отца, и с нетерпением ждали, когда кобыла Ордена разродится жеребятами. У самого Ордена, кстати, тоже был черный конь. Но у кобылы родился только один жеребёнок, и он был черный. И вот тогда они подрались. Ран пытался схватить брата за волосы, но Рат легко скрутил младшего брата и прижал к земле. Так их и застал Орден. «Отпусти немедленно брата», — приказал он. Рат тотчас отпустил и отошел в сторону. Ран, стиснув зубы, вновь кинулся на брата. Орден легко остановил его, сделав захват рукой. «Ран, не нужно драться. Твоя сила в другом. Этот черный конь будет принадлежать Рату. Он старший. Следующий черный конь, когда родится, будет твоим». Ран подчинился воле отчима, но с тех пор он решил доказать брату и всем остальным, что он ничуть не хуже его. И черный конь должен принадлежать ему. И Ран решил научиться лучше старшего брата ездить верхом и показать всем, что он, и именно он, достоин черного коня, а не Рат. Лучше недооценить себя, чем переоценить. Прошло всего несколько месяцев, как с Раном случилось несчастье. Мальчик проснулся и тоскливо посмотрел в окно. С того самого места, где он лежал, Ран видел только зеленые листья за окном и часть голубого неба. Окно распахнуто, и зеленые ветви могучего дерева заглядывали в комнату, словно звали ребенка на улицу. Большие листья шевелились на ветру, словно были живыми, отдельно живущими существами. Они таковыми и казались, если смотреть на их движущиеся тени на стене. Ран всегда любил это дерево и тени от шевелящихся ветвей. Иногда он смотрел на тени от листьев и видел целые представления, которые ему показывало дерево. Дерево ему представлялось очень древним и загадочным, способным мыслить и хранить великие тайны. Мальчик посмотрел на зеленую листву и подумал, может, это и впрямь страж? Кто знает? Может, так оно и есть? И отец совсем и не шутил. Ну и что, что ему уже 12 лет? Разве он не может фантазировать? Однажды мама рассказала ему, как они нашли это место, на котором теперь стоит их дом. Их к дереву привел огромный волк. Отец обошел вокруг дерева и сказал, что это идеальное место, а дерево — это страж, который будет их охранять. И Ран свято верил в это. Ран повернул голову к дальней стене. Солнечные лучи расчертили полосами светлую стену его спальни, а значит, было раннее утро. Должно быть, день будет хорошим, но Ран не мог встать. Тяжелая травма приковала его к постели. Он вздохнул и достал из-под подушки зеленый драгоценный камень, который когда-то подарил ему отец Райот. Отец. Как он скучал по нему. По его смеху и громкому голосу по всему дому. То далекое детство казалось ему необыкновенно счастливым, почти сказкой. Камень был крупным и полупрозрачным. Мальчик посмотрел сквозь него на солнечные лучи. Комната тотчас окрасилась в яркий, сочный зеленый цвет. Отец когда-то говорил, что зеленый цвет дарит жизнь. Ран улыбнулся. Он любил зеленый цвет. Такого цвета были его глаза его брата и глаза их отца. Ран подумал, его брат-близнец Рад наверняка уже катается на лошади, на том самом черном коне. Ран вспомнил, как всего месяц назад он с братом катался на лошадях. Он был на сером коне, который принадлежал конюху. Ран вздохнул. Он так хотел черного коня. Конечно, когда вырастет, он может найти другого черного коня, но это будет совсем не то. Ему был важен именно этот черный конь, подаренный орденом. Ран вспомнил, как они искупались в речке и поехали вдоль опушки леса. Солнце было высоко и было жарко. Рад в свои 12 лет ехал с легкой небрежностью, всем видом показывая, какой он ловкий и сильный. Девочки их возраста посматривали на Рада и улыбались. А Ран был физически заметно слабее брата, на его фоне он проигрывал. Накануне была сильная гроза, и они наткнулись на поваленное молнией дерево. Рад привычно оценил препятствие и направил коня, чтобы перепрыгнуть через дерево. Он это сделал грациозно, привычно красуясь. Девочки, стоявшие у ворот деревни, с восторгом подпрыгивали и кричали «Рад! Рад!». Рад небрежно помахал им рукой, дескать, «Вот я какой, король!». Ран сжал зубы и ринулся следом. Но он взял чуть правее, туда, где были могучие ветки, и препятствие было выше. «Не делай этого!» — закричал брат. Но Ран не слушал его. Он хотел доказать ему и всем, что у него получится лучше. Его серый конь взял барьер, только вот он сам упал, зацепившись за ветку. Падение оказалось неудачным. Он повредил позвоночник. Ран очнулся в постели. Рядом с ним сидел Орден. Он был врачом и работал в городе. Ран знал об этом, но в детали не вдавался. Орден подмигнул ему. «С тобой все будет хорошо. Но ты должен лежать, если хочешь нормально ходить и ездить верхом. Ты понял?» Ран кивнул. «Он понял. Он будет лежать». Орден приходил каждый день утром перед уходом на работу в город и вечером после работы. Он делал ему массаж, смазывал какими-то мазями. Мальчик сразу заметил, что под его руками сразу исчезает боль. И он ждал прихода отчима, хотя по-прежнему не общался с ним так, как это делал его брат. С тех пор прошел почти месяц. Ран осторожно пошевелил ногами. Ноги двигались свободно. «Это хорошо. Значит, мать сказала правду, и их отец тоже был не человек, а декас. Люди про них говорят, что они могут превращаться в волков». Ран посмотрел на свои руки и критически хмыкнул. «Это невозможно. Его руки не смогут превратиться в волчьи лапы». Он задумался, может ли превратиться в волка их отчим. Отчим действительно обладает силой, и это вполне возможно. Ран поежился. Хотя он ведь знал с самого детства, что есть нечто такое, что отличает его и Рата от остальных детей. Вот и сейчас он быстро поправляется. Недаром же он декас, а не обычный человек. Конечно, в этом большая заслуга и Ордена. Без него он бы поправлялся гораздо дольше. Да и неизвестно еще, смог бы он восстановиться полностью. Мама сказала ему, что декасам дана неведомая сила, и теперь Ран знал, что это не выдумка матери, это правда. Если бы он был человеком, он на много месяцев был бы прикован к постели, остался бы калекой навсегда или вообще бы погиб. Значит, он тоже декас. А еще мама сказала, что декасы живут по 300 лет, что они сильнее людей, и просила быть добрым к людям и защищать их. Он должен лежать до тех пор, пока Орден не разрешит ему встать. И не потому, что он боялся отчима, а потому, что знал, отчим прав. Он знает, как и что надо делать. Ему так не хотелось лежать. Ведь ему всего 12 лет, и так тянет на улицу, на солнце, где столько интересного. Но он должен выдержать. Осталось недолго. Он закрыл глаза и представил зеленый луг. На лугу был черный конь. Его конь. Сердце рано забилось. Он так хотел быть там. «Милый, я принесла тебе завтрак», — раздался нежный голос мамы. «Ты поправляешься, мне сказал отец», — весело вставил маленький Рэй. Он, как всегда, шел следом за матерью. Ему было уже 3 года, но выглядел он на все 5. Ран открыл глаза и улыбнулся. Он любит маму, Рэя и даже заносчивого Рата. Они не забывают его. Жаль, родной отец никогда не вернется. Никогда. «Доброе утро, мама. Доброе утро, Рэй». Мама принесла ему завтрак и умыться. Она всегда сама ухаживала за ним, хотя в доме теперь были слуги. Мама присела на кровати и взъерошила рыжие волосы сына. «Как он похож на отца», — подумала она. Ее муж был рыжеволосым, не очень красивым, зато сильным, высоким и благородным. А вот теперь все это осталось в прошлом. Женщина вздохнула, задумчиво любуясь своим сыном, который был вынужден лежать, чтобы выздороветь. Близнецы были похожи, но все-таки Ран ей больше напоминал отца. Иногда в повороте головы, в мимолетно брошенном взгляде она видела его. Старший близнец Рат был сильный, смелый, но не такой. В нем не было той глубины и некой скрытой тайны, что была у его отца. Именно эта тайна и привлекла ее. Женщина знала, что первый ее муж рисовал некие странные картины. Однажды она зашла в мастерскую. Его там не было. Несколько картин стояли отвернутыми к стене. Она раньше не понимала, зачем он так делает. Он никогда не вешал картины. Он всегда держал их перевернутыми и не разрешал ей разглядывать их, показывал только мельком, а мастерскую всегда запирал. И вот теперь она увидела картину. Она была еще не дорисована, солнце освещало ее. Женщина подошла к картине и замерла. Ей показалось, что картина живая. Там, за картиной, был берег, зеленая трава и вода. Что-то мелькнуло. Женщина вздрогнула, пригляделась. Так и есть. Большая рыбина вновь проплыла в зеленовато-голубой воде. Рыбина всплыла и выставила наружу кончик мордочки, словно она видела ее по ту сторону картины. В этот момент женщина даже не осознавала странность ситуации. Картина и живое существо по ту сторону. Она протянула руку и коснулась рыбины. Это было так странно, словно она находилась там. Внезапно рыбина выпрыгнула и попыталась схватить ее за палец. Мелькнули острые, как бритвы, зубы. Схватить ей не удалось, но зубы полоснули по пальцу, и алая кровь брызнула в воду. Женщина закричала, и в этот момент она почувствовала рывок. Рядом с ней был муж. Он прижал ее к себе, успокаивая. «Я же говорил, мои картины опасны. Я просил тебя не подходить к ним». Она могла только кивать, соглашаясь, настолько была испугана. Тем временем он перевязывал ей палец. «Я хочу, чтобы ты помнила, что это опасно — приходить к моим картинам». Райт взял какую-то жидкость и плеснул на картину. Картина зашипела. Он протер ее, и женщина увидела, что картина потеряла ощущение живой. Она стала просто картиной. Красивой, притягивающей, но просто картиной. В том месте, где была рыба, остались круги воды и светлый розовый цвет. Это была ее кровь, которая осталась там навсегда. «Что это было?» — наконец спросила она его. «Мираж», — ответил он и улыбнулся. Нэнси грустно вздохнула от воспоминаний, посмотрела на палец. Шрамы остались, как бы напоминая ей то, что это было в реальности, а не во сне. Муж тогда повесил замерзшую картину, как он говорил, в гостиной, для того, чтобы жена всегда помнила о том, что нельзя делать безрассудных поступков. Она всегда вздрагивала, видя эту картину, и чуть красноватую воду. Только она знала о том, что это за картина. Никто из их друзей не знал об этом. Не знали даже дети. Когда отец пропал, маленький Ран подолгу стоял и смотрел на эту картину, хотя в доме были и другие картины, обычные. И тогда мать убрала эту картину в чулан от греха подальше. Остальные свои картины Райт перед уходом продал или сжег, словно чувствовал, что не вернется. И не осталось ничего, чтобы напоминало о нем. Трюки бывают не для того, чтобы показать, а для того, чтобы скрыть. Через месяц Ран почти выздоровел и встал с постели. Кости срослись нормально, и мальчик чувствовал себя хорошо. Он немного прихрамывал. Ордон не разрешил ему пока садиться на коня. Ран покорно подчинился. Мальчику было скучно, он бродил по дому в поисках занятий. Старший брат Рат уехал с друзьями на лошадях, на том самом черном коне. Ран вздохнул. Почему все достается старшему? И Ордон не дает ему ничего. Ран чувствовал обиду. Однажды он подслушал, как мать говорила отчиму, что тот должен приструнить мальчишек, что они слишком свободолюбивы, что ездят одни, что подвергаются опасности. То, что ответил Ордон, Рад запомнил на всю жизнь. «Милая», — сказал он, — «ты забываешь, что они декасы, и они будут там, где посчитают нужным. Их не так легко убить, как ты думаешь. Они проживут долгую жизнь, поверь мне. Но Ран и Рад — сыновья мастера Миража. И это еще больше, чем ты думаешь. Придет время, и ты поймешь, что я был прав. Я не стану их сдерживать, но я постараюсь им помочь». И я все делаю для этого, поверь мне. Рэй был еще мал, чтобы гулять одному, но он рос общительным, умным и очень рассудительным ребенком. В доме он повсюду таскался за старшими братьями, так как на лошади он один пока не ездил и не покидал пределов сада без сопровождения. Одному ему было скучно. Братья же часто брали его с собой. Вот и сейчас. Ран шел по дому, за ним на небольшом расстоянии шел Рэй, их младший брат. У него были темные волосы, как у его отца, но глаза были такие же, как у всех братьев, зеленые. Ран обернулся. Рэй тотчас спрятался за выступ стены. Близнецы всегда поражались, как это удается младшему брату ходить почти бесшумно и прятаться так, что его нельзя было найти. Это была такая игра, в которую победить Рэя не удавалось никогда. Он всегда умел пройти бесшумно и незаметно. Ордон был когда-то проводником в далеких опасных землях. Он был военным врачом. И теперь он был самым известным врачом в городе. Его уважали и боялись, как всегда боятся декаса. Ран видел, как слуги подчиняются ему беспрекословно. Он видел, как ему подчиняются собаки и домашние животные. Как ему это удается без видимых усилий, ведь он никогда даже не повышал ни на кого голоса, Ран не знал. Но он тоже так хотел научиться. Лучше уж рисовать, чем бездумно сидеть. Как обычно, Ран бродил по дому. Ордон не разрешил ему даже уходить из дома, пока он не поправится окончательно. От нечего делать он спустился в подвал. По пути Ран обернулся, но Рэя не увидел. То ли тот спрятался, то ли не пошел за ним. Ран знал, что здесь была мастерская его родного отца. Подойдя к двери, он остановился. Ему всегда казалось, что за дверью кто-то есть, что там отец. Мальчик погладил старые доски, словно пытаясь прикоснуться к отцу, достал ключ и открыл дверь. Этот ключ когда-то ему дала мама по его просьбе. Рад не взял ключа, он сказал, что темная мастерская его не привлекает. Мастерская была почти пустой. Массивная пыльная свеча, маленькое окошко почти на уровне с землёй, чистые холсты, горы красок, деревянный стул и стол — вот и вся скудная обстановка. Да, и еще камин. Ран зажег свечу и присел около камина. Он подумал, что последний раз дрова горели, когда его отец был еще жив. В подвале было прохладно, хотя на дворе стояло лето, и Ран принес дрова, затопил камин, придвинул стул и сел напротив него. Вообще-то в доме была система обогрева и освещения, которая работала от энергетической станции, но подвал не отапливался, так как раньше здесь были погреба. Энергетические станции были практически во всех домах, кроме самых бедных домов, но в небольшом количестве дрова люди все равно заготавливали, на всякий случай. Печи или камины были у всех. Его отец любил смотреть на огонь, Ран это знал. Ведь он сам такой же рыжий, как и огонь. Огонь весело трещал, а дребезжащие язычки радостно плясали отблесками по стенам. Неожиданно мальчик заметил что-то белое вверху камина. Ран попытался вытащить кусок, но он застрял в каменной кладке. Ран осторожно просунул голову в верхнюю часть камина и обнаружил, что там была ниша, и нечто свернутое лежало за каменной кладкой. Мальчик аккуратно разобрал камни и вытащил небольшой холст. Его сердце билось, он не сомневался, что это оставил его отец. Это было его послание. Развернув холст, Ран огорченно вздохнул. Картина была не закончена. На ней были непонятные разводы и штрихи. Ран провел пальцем по картине и с удивлением обнаружил, что краски не высохли, словно его отец рисовал недавно. Мальчик огляделся вокруг с некоторым испугом. «Может, это призрак отца приходит сюда и рисует?» — подумал он. Ран взял пустой мольберт, закрепил на нем картину и задумался. «Что же он хотел нарисовать?» — подумал он. «Лес?» «Не похоже». «Вода?» «Тоже нет». Он перевернул картину наоборот и внезапно понял — это горы. Синие высокие горы, где-то высоко над горами темное пятно. Пока видение не исчезло, Ран судорожно открыл баночки с красками, взял кисть и стал рисовать. Он не знал, как рисовать, просто видел цвет, окунал кисточку и проводил ею там, где видел этот цвет. Время для него словно остановилось. Он не знал, сколько времени он тут был. Он впал в транс. Чем больше он рисовал, тем четче становились горы. Со временем он стал слышать странную музыку. Эта музыка подстроилась под него, или он подстроился под музыку, он не знал. Он просто рисовал, кладя мазки в такт музыке. Темное пятно приобрело очертания. Это был дракон, хозяин неба. Была уже почти ночь, как Ран наложил последний мазок на дракона. Дракон повернул голову и издал резкий громкий крик. Ран вздрогнул и выронил кисть. Словно очнувшись, он отступил от картины и только сейчас понял, как он устал. Не было сил двигаться. Он хотел только спать. В полном изнеможении Ран стал опускаться на пол. Кто-то подхватил его. Ран открыл глаза и увидел Ордена. «Я отнесу тебя», — сказал он. Он видел встревоженную маму, которая стояла около двери, и Рата, который смотрел на картину с некой завистью. Рэй тоже был там. Выходит, все наблюдали за ним, а он и не знал об этом. «А я сильнее тебя», — подумал, засыпая Ран. Тогда еще он не знал, что вступил на путь мастера миража. Сильнее тот, кто будет мудрым. На следующее утро за завтраком Ран узнал, что его стали искать в обед. Пришел Рэй и сообщил, что знает, где брат. Орден спустился в подвал и увидел, что мальчик начал рисовать. Он тут же запретил матери мешать сыну. Все время, когда он рисовал, отчим находился за его спиной. Он контролировал ситуацию. «Ты умеешь рисовать?» — спросил его Ран. «Нет», — ответил отчим, — «я тебе в этом помочь не могу. Но почувствовать опасность я могу и помочь тебе в силах. Твой отец был мастером миража. Ты тоже станешь им. Обещай мне, что никогда не используешь свой дар во зло». Ран кивнул. «Обещаю». Отчим перевел глаза на Рата. «Ты тоже обещай мне, что никакие твои действия не приведут к смерти людей, которые того не заслуживают». Рат тоже кивнул и ответил. «Да, конечно. Я тоже смогу так рисовать». Отчим мягко улыбнулся и пожал плечами. «Ты не сможешь. Ты хороший воин, и твоя сила в другом. Тоже немалая сила, поверь мне». Он ободряюще потрепал Рата по плечу. Тот опустил голову. Маленький Рэй внимательно слушал разговор и поинтересовался. «Отец, а я смогу рисовать?» Декас улыбнулся и погладил его по голове. «Нет, ты не сможешь. Ты не мастер миража, но у тебя есть другая сила. И со временем ты ее поймешь». «А кто из нас сильнее?» — встрял Рат. Он очень хотел быть первым, самым сильным. Отчим снова улыбнулся и ответил. «Сильнее тот, кто будет мудрым». После завтрака Ран нагнал Ордена. «Скажи, ведь при помощи миража я могу даже убить?» «Ты хочешь знать, сильнее ли ты?» Орден ласково посмотрел на него, прищурил глаза и добавил. «Пока да, сильнее. Но если будешь действовать импульсивно, то найдется тот, кто загонит тебя в ловушку. Запомни, ты сильнее многих, и очень многих, и потому ты должен давить в себе жестокость и чувство превосходства. Это трудно». Ран внезапно догадался. «Ты знаешь, как погиб наш отец?» Орден кивнул. «Я не видел, как все случилось, но мне рассказали. Его поймали, используя обыкновенную ловушку на зверя. Твой отец забыл о простых способах, которые существуют в нашем мире, и поплатился за это. Но он погиб как воин. Тебе нечего стыдиться. Но нужно помнить, всегда думай, всегда просчитывай, не надейся, что успеешь нарисовать мираж». Ран кивнул. Он внезапно увидел, как отец падает в какую-то яму. Он понял, что все, что сказал Орден, правда. «Мама знает?» — спросил он. «Нет. А зачем?» Орден был спокоен. «Она знает, что он умер, и его душе легко парить в небе. Как он умирал, ей знать не надо». «Он... ему тяжело было умирать?» — с дрожью в голосе спросил Ран. Орден внимательно посмотрел на пасынка и ответил. «Умирать всегда нелегко. Но я знаю, что твой отец умер тихо и спокойно. Он не мучился». «Почему ты никогда не говорил со мной раньше?» — с горечью прошептал мальчик. «Я обещал твоему отцу, что тот, кто перенял его дар мастера миража, станет им. Я не могу тебе в этом помочь, но я смог тебя подтолкнуть к этому, заставив тебя почувствовать себя несчастным». Орден улыбнулся. И Ран понял. Отчим умело играл на его желании стать первым, на его желании всем доказать. Орден отталкивал его, заставляя пройти по другому пути, пути мастера миража. Этот путь был тяжел для него, но многому его научил. Он стал первым, но это уже не радовало его. «И остальное не потеряно». Орден подмигнул ему и потрепал по рыжим волосам. «Я научу тебя ездить верхом и владеть оружием. Поверь мне, все это мелочь по сравнению с тем, что теперь умеешь делать ты. Пошли». Ран покорно пошел за Орденом. Для него это было непривычно. Он шел в конюшню с отчимом. Если бы ему кто-то сказал об этом месяц назад, он бы рассмеялся ему в лицо. Они вошли в конюшню. Ран остановился как вкопанный. На месте серого коня конюха стоял молодой черный жеребец. Прошептал он. «Я купил его тебе на днях. Чувствовал, что скоро понадобится мой подарок», — небрежно бросил Орден. Ран задохнулся от радости. «Орден, прости меня, что я так себя вел, я...» Отчим только молча кивнул. Он знал, что делал. Теперь они станут друзьями. Он с самого начала этого хотел, но не должен был, пока не выполнит волю Райта, сделать одного из его сыновей мастером миража. И он не ошибся, все рассчитал правильно. Правда, все несколько затянулось. Ран упрямый мальчик, но умный. «Далеко пойдет», — подумал Орден. «Теперь главное научить его жалости, чтобы не вырос беспощадный и неуязвимый мастер миража. Такое может натворить бед, и немалых». Даже рисуя, нельзя шутить. Мастерскую перенесли в большую светлую комнату. Рад теперь тоже пытался рисовать. Ран благодушно подсказывал ему, как и что делать, ибо сейчас он точно чувствовал, что он сильнее брата. Пусть Рад останется сильнее его физически, зато он забрал почти весь дар отца. И теперь Рад завидовал ему. Теперь они рисовали вдвоем, часто сутками напролет. Они стали ближе друг к другу, желание быть первым куда-то ушло. Их первенство разделилось. Ран не сомневался, что теперь Рад предпочел бы его дар физической силе, но судьба распорядилась иначе. Рад рисовал медленно, тщательно продумывая красивый сад или водопад на неведомой земле. Ран смотрел и посмеивался. До настоящего миража ему было далеко. Он рисовал иначе. Быстро, резкими мазками. Вблизи картина была неясным месивом красок, но если присмотреться, то проступали детали, которые оживали и тянули туда. Ран вскоре понял, что его картины создают некий портал, через который можно попасть в то место, которое он нарисовал. При этом картина остается на месте. Когда глаза увидят портал, нужно, не отводя глаз, сделать шаг назад, а потом сделать шаг вперед. Главное — не потерять объемную картину перед глазами. Слушая рассказы матери, он нарисовал портал в дом ее родителей. Точнее, не в сам дом, а на дорогу за домом, там, где стояло старое искорёженное молнией дерево. Теперь мама могла навещать родителей очень часто. Ран и Рад однажды тоже отправились с ней, но бабушка испугалась, увидев зеленые глаза внуков, и мальчики покинули дом. Ни Ран, ни Рад тогда не обиделись на бабушку, так как такая реакция была естественной, основанной на домыслах и легендах о Декасах. Люди боялись Декасов, и, в принципе, не напрасно. При определенной ситуации Декасы могут быть опасными. Однажды, когда Рад пришел в мастерскую, он увидел, что Ран наблюдает через око портал в картине за маленьким Рэем, который попал туда. «Ты что делаешь?» Рад кинулся к брату. Тот отодвинул его рукой. «Не беспокойся, ему не будет никакого вреда». Рэй шел по берегу небольшой реки и растерянно оглядывался. Он чувствовал себя потерянным и не понимал, что произошло. Ран взял кисть и быстро нарисовал вокруг него воду. Рэй стоял на острове. Он потоптался и вдруг кинулся в воду. «Ты куда? Ты же не умеешь плавать!» — закричал Ран и кинулся в портал. Следом за ним бросился Рад. Они вытащили Рэя на берег и легли на траву. «Ты зачем в воду бросился?» «Я думал, это сон», — всхлипывая, ответил мальчик. «Ладно, пошли домой». Ран взял за руку Рэя, и они покинули неведомый берег. Вечером отчим вызвал Рана в библиотеку и долго с ним беседовал. О чем он с ним говорил, Ран никому никогда не рассказывал, но с тех пор он больше никогда так не шутил. Еще Рад заметил, что Ран стал переворачивать свои картины, чтобы никто их не видел. Молодой мастер начал понимать, что его сила может быть опасной для окружающих. Противостояние жизни и смерти — это вечность. Прошло 7 лет. В тот день снова был дождь, но дождливый сезон уже заканчивался, и Ран в нетерпении предвкушал, как переберется рисовать в беседку сада. Как и отец, он начал продавать картины. Но в отличие от отца, Ран придумывал сюжет. И этот сюжет накладывал воздействие на человека. Самое ходовое было поддержание здоровья и сохранение семьи. Иногда были и экзотические заказы. Но тут Ран был очень аккуратен. Он никогда не брался за заказ, если было хотя бы малейшее подозрение, что картину будут использовать в темных целях. Ран знал, что за такую картину можно заплатить даже жизнью. Жизнь всегда дороже денег. У Рана было много заказов. И он знал, что всегда сможет прокормить не только себя и свою семью. Он может содержать слуг и большой дом. Мастеров «Миража» очень мало, и несмотря на то, что Рану еще не было даже 20 лет, к нему приезжали даже издалека. Все заказы на данный момент он выполнил и уже раздал заказчикам. Кроме одного заказа. Он оказался почему-то сложным, несмотря на внешнюю простоту, и Ран никак не мог закончить его. Ему надо было нарисовать что-то, что привело бы в дом женихов для некрасивой девушки. Что такого притягательного можно скрыть в картине? Улыбку девушки? Ее глаза? Что? Ран попробовал было нарисовать, но это было все не то. Улыбка погаснет, глаза нальются слезами. Ран чувствовал, что у девушки будет нелегкая судьба, и не мог сосредоточиться. Что нарисовать? Чтобы отвлечься, Ран пошел в столовую, чтобы взять еды в мастерскую, где он собирался рисовать до тех пор, пока не выполнит заказ. В столовой он застал маму и брата Рэя. Они сидели на диване у камина. Рэй, ему тогда было уже почти 10 лет, лежал на диване, положив голову к матери на колени. Мама гладила его по волосам и тихо что-то говорила. Ран прислушался. «Существует предание, что пришли мы из далекой неведомой земли. Там на землю обрушилась вода. Много-много людей тогда погибло. Они бежали и бежали, а следом бежали звери. И они все вместе хотели спастись от смерти. И были они едины, и не было вражды. И вдруг они увидели туман, а за туманом яркое солнце и зеленую траву. В отчаянии они бросились туда и упали на нашу землю, и были среди них три брата. Один брат сказал: «Я встану на берегах рек и построю города. И будут они величественны и многолюдны. Там люди будут жить». И стал он королем людей. Другой брат сказал: «А я добуду много золота, и будем мы все богаты». А третий брат сказал: «Я пойду в горы и найду воду бессмертия, и будем мы жить вечно». «Понятно», — подумал Ран. «Эта мама рассказывает историю, как мы появились в этих землях. А ведь правда, есть и другая земля, где живут наши предки. Тоже люди». Он ушел в мастерскую, взял кисти и задумчиво уставился на белый холст. Первоначальная идея нарисовать горную реку казалась ему нелепой. «Может, нарисовать цветы, а за ними спрятать ее улыбку?» — подумал Ран. И бросил кисть. Нет, не то. Он посмотрел на Рата. Рат рисовал запущенный старый сад. «Что-то тянет его в этот сад», — подумал Ран. «Он рисует его не первый раз. Ведь где-то он есть. Что-то там должно произойти». Он снова повернулся к пустому холсту, посмотрел на него, вздохнул и вышел из комнаты. Немного подумал и пошел на кухню. Тихо сел в кресло, закрыл глаза и стал слушать легенду до конца. Может, что и придет в голову, пока слушает голос мамы. Тот, что ушел за золотом, долго искал его. Он спустился в глубокие подземелья и встретил там зло. И отдал ему свою душу в обмен за золото. И вместо имени стал зваться Выргом. С тех пор Вырги живут злом, и нет у них ни законов, ни бога, ни даже властелина. Вырг вернулся и не узнал брата. Он увидел город и людей, которые были счастливы жить в нем, и брат его был там королем. И люди любили его. Брат встретил его с радостью в глазах и назвал его по имени, но Вырг не услышал имени своего. В его глазах было золото, и по сей день оно сверкает в них золотыми искрами. Рэй слушал внимательно, хотя и не первый раз слышал легенду. Но тихий и мягкий голос матери вкупе с тягучими фразами легенды завораживали, и невольно представлялось все именно так, как рассказали древние сказители. Мать продолжала рассказывать. Брат спросил его, «Нашел ли ты золото?» «Нашел», — ответил Вырк, — «в лесу оно». А сам задумал недоброе. Глаза брата, преисполненные любовью, не давали ему покоя. Пришли они в лес. Брат спросил его, «Где же золото?» «Не нашел я его», — ответил Вырк. А брат не опечалился. «Главное, ты жив», — сказал он, — «обойдемся без золота. Скоро сеять нам, солнце светит уже ясно. Вот и поможешь нам, брат мой любимый». Но Вырк возненавидел брата за любовь его и задумал страшное. Он достал флягу с вином и выпить брату предложил. Не чуя неладного, брат стал пить с ним, и пили они до вечера. А как солнце село, брат-то и захмелел. «Жестокая легенда», — подумал Ран, прикрыв глаза. «Один брат убил другого с особой жестокостью, и за это ушел во тьму, став не человеком. В чем неправда?» «Правда. Истинная правда». Нэнси говорила все так же тягуче, не прерывая речь и не останавливаясь. Текст легенды она знала наизусть. Захмелел он и упал спать в траву. Да не ведал он, что сон тот последним станет. Вырк связал брата и стал бить его, а потом стал резать его острым кинжалом, и кровь его горячую стал пить. Кричал и стонал брат. «Что ж ты делаешь, брат мой любимый?» — взывал он к нему. Но Вырк даже не слышал его. А как глянул в его глаза-то добрые, так ненависть в нем вскипела с новой силой, и, не помня себя от ярости, выколол он глаза брату, чтобы не видеть взгляда его. Брат страшно закричал и умер. А Вырк долго смеялся, и эхо разносило этот смех. И город содрогнулся. С той поры бегают в Ирге по ночам и убивают людей, придумывая самые жестокие способы. Ибо они живут смертью. Они не любят никого, ни детей своих, ни людей, ни зверей. Только крик смерти для них, как песня для нас. Нэнси перевела дыхание, а Рэй сразу встрял. «А другой брат стал королем декасов, я помню!» Мать кивнула и улыбнулась. «Да, стал королем декасов». Тот, что в горы пошел, встретил деву невероятной красоты. Дева в горах жила, пила ручьи холодные и кушала воздух с солнечными лучами. Умывалась росою утренней и ездила на лане быстроногой. У той девы глаза то вдруг как небо голубое и далекое, а то вдруг как вода, глубокая и текучая, а вдруг как болото, зыбкое и зеленое. Как омут поглотила она его глазами, обняла она его. И полюбил он ее страстной любовью и стал жить с ней. И забыл он людей. И дети его от небесной девы обладали невероятным могуществом и силой, и стали они называться декасами, а город, где они жили, стал называться Таванлат. «Ты хоть знаешь, почему так город назвали?» — не удержался Ран и задал вопрос младшему брату. Рэй радостно моргнул зелеными глазами. «Конечно, Таван — это имя первого декаса, ну, того самого, первого короля. А лат на языке декасов означает уважение». Ран кивнул. «Да, все так. Они все знают язык декасов. Орден разговаривает с детьми только на нем. Позднее от слова «лат» произошло слово «ласт». «На колени», когда говорят кому-то, кто стоит перед королем, нравоучительным голосом добавил Ран. «Да, я знаю», — Рэй перебил старшего брата. «Это значит показать повиновение и смирение перед властью короля. А мы и короля, наверное, никогда не увидим. И Таванлат не увидим», — грустно закончил мальчик. «Как знать», — сказал Ран и закрыл глаза. Он точно знал. Рэй увидит Таванлат. Но вряд ли будет в нем счастлив. Ему придется биться со злом. Что это за зло и в чем заключается, Ран не знал. Тогда еще он не умел заглядывать в прошлое или будущее, просто так чувствовал. «Кстати, а почему наш мир называется Деварни, ты знаешь?» — спросил Ран брата. «Ран, ну что ты, знаю я все. Де — декасы, Варн — варны, то есть люди». Ран улыбнулся. «И все?» — Рэй пожал плечами. «А что еще? Де — это декасы», — начал снова перечислять мальчик. Ран усмехнулся и перебил его. «Это только люди думают так, Де и Варн, то есть мир, населенный декасами и варнами. Это все верно. Но есть еще один смысл. Ты декас и должен знать больше, чем люди. Вспомни, как в старину нас называли». «Деварис», — буркнул Рэй. «Верно», — Ран кивнул. «Деварис, то есть кажущийся варном, но не являющийся им. Однако, заметь, та же часть слова «вар» говорит о нашем кровном родстве. Но я сейчас о другом. В старину было слово «варис», то есть изменчивый, кажущийся, скрытый, а «вар» — постоянный. Частица «де» — это энергия. Так получилось «деварис», то есть меняющийся при помощи энергии. «Деварис» впоследствии переименовали в «декаса», ведь мы использовали часть слова от «кассер», то есть «волк». Рэй слушал с интересом. Он старался запоминать все, что рассказывал ему Ран. В его глазах старший брат был не просто старшим братом, а тем, кто много знает и владеет тайной силой. «Но разве мы можем превращаться в волков?» — с сомнением спросил Рэй. Ран покачал головой. «Есть условия, при которых это можно сделать, но велика опасность не вернуться обратно. Никогда не пытайся это сделать». Рэй задумался. «Так вот, Деварния, — продолжил Ран, — это не только декасы и варны, как думают люди. Если обратиться к древнему языку, то это мир, который способен поменять ход истории в других мирах, так как способен поменять действительность за своими пределами, ибо в нашем мире сосредоточена энергия». Ран задумался. «Наверное, это сложно для тебя. Я не умею объяснять». Рэй улыбнулся. «Ну почему? Это просто означает, что мы можем изменить судьбу другого мира, так как в наших руках сосредоточена энергия и сила». Ран кивнул. «Его брат очень умен и может выразить словами простые вещи». Братья помолчали, и мама продолжила рассказ. «И могли декасы превращаться в зверей и птиц. И могли они бегать быстрее лани и летать оки-сокол в небе. Только женщины-декасы любили больше летать да с цветами говорить, чем мужу слово ласковое молвить. И решили тогда декасы увидеть женщин людских. А как увидели их любовь, их страсть и нежность, то завлекли они дев людских в свой город ласками и обхождением нежным, и в жены их взяли». Ран усмехнулся и подумал, что сказители не упомянули того факта, что Тванлат раньше имел только одну стену — дворцовую. Те, кто там жили, через несколько столетий стали друг другу родственниками, и женщины перестали рожать детей, или дети умирали во младенчестве. Вот тогда декасы были вынуждены не просто выйти из закрытого города, но и привлекать к себе женщин-людей. История умалчивает о том, что девушки не всегда шли за декасом добровольно. Их соблазняли, их уводили силой. Люди и декасы встали в непримиримый конфликт, который остался до сих пор. Ибо женщин для себя и сейчас декас ищут среди людей. Но Рэю об этом знать пока рано. Мать тем временем рассказывала о любви между декасами и людьми. «И любили они своих жен так, как ни один смертный никого не любил. Так появился город Тванлат. И живут с тех пор в нем и декасы, и люди. Там каждый камень пропитан любовью, там каждый цветок шепчет о любви. С тех пор стремятся декасы к людям и с женщинами людскими венчаются. И живут с ними до конца дней своих. И нет Таванлату равных ни по силе, ни по красоте, ни в этом мире, ни в каком другом. Все знают о Таванлате, и все хотят быть там». Ран прикрыл глаза, устроился поудобнее в кресле и подумал. «Красивая концовка!» «Но это правильно. Между нами должен быть мир. Люди тоже зависят от нас во многом, и мы зависим от них. Мы должны быть вместе, и Таванлат должен быть нам главой. Мне нужно нарисовать Таванлат. Священный город поможет мне понять, как я должен выполнить заказ». Нэнси и маленький Рэй стали говорить о Таванладе. Они мечтали о его улочках, о прогулках по дворцовой стене. Художник же вернулся в свою комнату и попытался нарисовать остроконечные башни. Но вместо этого он нарисовал облака, которые скучились. Сквозь них светило солнце, и казалось, что где-то в дымке стоят башни бессмертного города. «Вот это да!» — восхищенно произнес Рад. Он стоял, затаив дыхание, за спиной своего брата. Рад всегда восхищался мастерством брата. Ран ничего не ответил. Он внезапно понял, что нарисовал что-то, что только будет. Кто-то увидит это, но это будет не он. И это будет последнее, что увидит этот кто-то. В этот момент Ран остро почувствовал, как близко в этой картине стоят жизнь и смерть. И тут он понял, чтобы выполнить заказ, он должен нарисовать не глаза, не улыбку, это все пустое. Он должен нарисовать продолжение рода, ее детей. Здоровых и сильных детей, которые будут спрятаны за обыкновенным пейзажем и скрыты миражом. И это единственное, что даст отчаявшейся девушке возможность вступить в брак.